Автор. Точками я показываю пробежавшие годы. Редактор. Кроме того, даете читателю время взять сэндвич. Роберт встал, встряхнулся. Редактор. Минуточку. Это рождественский рассказ. Когда мы дойдем до синички? Автор. Знаете, сейчас мне не до синичек. Заверяю вас, нынче на первых страницах лучших рождественских рассказов синичек нет. Может, она еще и появится, пока не знаю. Редактор. Синичка совершенно необходима. Наши читатели ждут синичку и должны ее получить, точно так же, как за здравную чашу, индейку, наряженную елку и... Автор. Да-да, но не будем спешить. Мы скоро доберемся до маленькой Элси, тогда, возможно, появится и синичка. Редактор. Маленькая Элси. Хорошо. Роберт встал, встряхнулся, потом по его телу пробежала дрожь. Холодный ветер резал, как ножом. Несколько мгновений стоял у каменного парапета и глядел на темную реку внизу. Новая мысль пришла ему в голову. А почему не поставить точку? Здесь и теперь. Жить незачем. Один прыжок и... Редактор, вы забыли. Река замерзла. Автор, черт, я как раз к этому подходил. Но нет, на этот раз судьба сыграла против него. Река замерзла. Выругавшись, он отвернулся. То, что произошло потом, Роберт помнил смутно. Кажется, он пересек реку по одному из многочисленных мостов, которые связывали Северный Лондон с Южным. Очутившись на другой стороне, шел и шел, не отдавая себе отчета, где находится, куда держит путь. Он механически переставлял ноги, словно лунатик. Холод и боль туманили рассудок, и внезапно он осознал, что Лондон остался позади. Вокруг простирались поля и луга, лишь изредка ему попадались вилла клерка или особняк брокера. Дома стояли посреди ухоженных лужаек, в окружении могучих старых деревьев. От шоссе к ним тянулись длинные подъездные дорожки. Электричес-редактор. Отлично. Загородный дом удалившегося от дел джентльмена. Лучше не придумаешь. Роберт остановился у одного из этих домов. Внезапно в его душе закипела злоба. Как разительно отличалась судьба хозяина этого дома от его собственной. Какое право имел этот незнакомец радоваться жизни в кругу семьи, тогда как он, Роберт, бездомный странник, в одиночестве замерзал на морозе? Не владея собой, он двинулся по дорожке, добрался до ярко освещенных окон. Пригнувшись, прокрался к самой стене, осторожно заглянул внутрь. В доме царило веселье. Перед его взором мелькали прекрасные женщины. До его ушей доносился счастливый детский смех. «Элси!» — позвал кто-то. «Сто!» — тут же отозвался ребенок. Редактор. «Самое время для синички». Автор. «Я очень сожалею. Только что вспомнил об этом грустном событии. Дело в том, что 2 дня тому назад Элси забыла покормить синичку, и она умерла до того, как началась эта история». Редактор. «Как не кстати». Я уже заказал художнику картинки и, помнится, подчеркнул, чтобы он обязательно нарисовал синичку и заздравную чашу. Как насчет нее? Автор. Элси унесла ее наверх.